Глава 6. Марк помолчал. Мысль, что найденные кости принадлежат Беатрис, не оставляла его с момента, как Янсенс сказала о разошедшемся симфизе и, возможно, тяжелых родах умершей женщины. Нож Ванденберга стал еще одним доказательством. Марк поморщился, вспомнив, как в детстве безошибочно чувствовал, что от него скрывают правду. Никто не говорил прямо. Все лишь вскользь упоминали, что бедная Беатрис умерла при родах, производя на свет его мать и дядю. И он ощущал, что за этим прячется какая-то страшная тайна. Думал, что ее смерть была, видимо, чудовищной, раз ему не хотят об этом говорить. Может быть, произошло еще что-то, настолько жуткое, что ребенку даже не стоит об этом знать. Марку снились кошмары. Он видел истекающую кровью бабушку, которую представлял себе смутно лишь по фотографиям. И еще почему-то рядом отчаявшегося деда, которого тоже никогда не видел живым. А потом, уже будучи подростком, он узнал правду. Дотошные журналисты, копающие под Жанну, вываливали все секреты семьи на всеобщее обозрение, щедро приправив их еще и собственными домыслами, стараясь кто во что гораст. Эта открывшаяся правда оказалась далеко не такой яркой и впечатляющей, как его детские фантазии. Но куда более страшной в своей безжалостной реалистичности. И в том, что раскрытие тайны так и не принесло облегчения. Лишь сделало отчетливее безвыходность семейного лабиринта. Марк был уверен, что дед не сошел с ума, когда потерял жену. Дед был болен с самого начала. Словно бомба замедленного действия. Вопрос только в том, когда именно она рванет. Марк сам знал это слишком хорошо. И понимал, что Беатрис ушла не просто так. Что для нее это была единственная возможность выжить. Она бежала от чудовища. Оставленные дети — цена за свободу? Ему сложно было ее винить. Впрочем, если бы он так ничего и не узнал, изменило ли бы это его жизнь? Стал бы он кем-то другим? Смог бы сбежать из своего лабиринта? Даже будучи невидимыми, стены все равно оставались стенами. И Марк блуждал бы в них точно так же, как сейчас. Даже ничего не зная о безумии деда, он все равно был похож на него. Все равно унаследовал это проклятие. И сейчас, вновь поднятая из глубины на поверхность, в мыслях вспыхивало то, о чем он не хотел думать. Были ли у Ксавье такие же провалы в памяти? Приступы агрессии? Диссоциация? Желание схватить Беатрис вот так и... Марк стиснул руку в кулак, отгоняя мучительный образ, пытаясь сосредоточиться на настоящем, заземлиться. Некоторое время назад я узнал, что моя бабушка не умерла при родах, как мне всегда говорили, а уехала. Он снова вздохнул. Вскоре после появления детей на свет. Оставила записку, что не может больше жить с мужем-тираном, что их брак с самого начала был ошибкой и что нежеланных детей она оставляет ему. Или что-то в этом роде. Вот, собственно, и все. Потом пришла еще телеграмма. Кажется, из Индии. Что Беатрис счастлива и просит ее не искать. И с тех пор никаких вестей от нее не получали. Это, разумеется, было далеко не все. Но ворошить прошлое в присутствии Эвы и девчонки не хотелось. Да и вообще не хотелось. Значит, надо сравнить ДНК. Произнесла Янсен с ровным деловым тоном, который его внезапно резанул. Марк буквально ощутил воткнувшиеся в него ледяные колючки. «Я сейчас возьму у вас пробу, подождите». Она быстро вышла из кабинета. Марк уставился ей вслед. «Почему? Что случилось? Отчего такая мгновенная перемена настроения? Ведь только что она ела шоколад и была такой... Ну, я пойду». — вдруг сказала Эва. «Поздно. Ребельон уже успел соскучиться. А ты, молодой человек, не веди себя, как твой дед». «Как мой дед?» Неожиданно для самого себя рявкнул Марк. «Не сходить с ума? Не носиться за людьми с ножом?» «Не молчать, когда можно поговорить. И не повышайте на меня голос, инспектор, пока я не обломала о вас свою клюку. Спокойной ночи!» Старая ведьма схватила еще одну конфету и направилась к двери. Марк раздраженно вздохнул. В этом официальном «вы» и «инспектор», на которое иногда подчеркнуто переходила мадам Дюпон, было что угодно, но только неуважение. Янсен свернулась все такая же суровая и деловая, уже в перчатках и с каким-то пакетиком в руках. Сосредоточенно нахмурившись, достала ватную палочку. Марк стоял, прислонившись к столу, и наблюдал за ее действиями. Он не шелохнулся, когда девчонка подошла ближе и встала перед ним. «Черт возьми, что не так? Откуда этот холод? Что такого он сделал или сказал? Он не будет ей подыгрывать, пусть сама его просит. Пусть подойдет еще ближе, пусть...» «Присядьте», — велела она холодно. «Хм, неудобно тянуться?» — спросил он с едва заметной ухмылкой, глядя на нее сверху вниз. Янсенс это должно было выбесить. И пусть. Пусть лучше злится, чем снова этот холод колючки. Только что пила кофе и мило общалась, а теперь вот это. Она равнодушно пожала плечами и вдруг смело шагнула вперед, почти прижавшись к нему вплотную. «Откройте рот». О, эта бескомпромиссная дерзость ему определенно нравилась. Девчонка старалась сражаться с ним на равных, и от ощущения ее близости и такой отчаянной храбрости в нем вспыхнул опасный огонь. Марк открыл рот, все так же глядя на нее сверху вниз. А она привстала на цыпочки и потянулась, чтобы сунуть палочку. Тепло ее дыхание касалось лица. Он отлично чувствовал, как ей неудобно, как она еле справляется с волнением, как у нее дрожат руки, как она случайно коснулась пальцем его губы и вздрогнула, как она попыталась было, но так и не рискнула опереться на него другой рукой. И пока она сосредоточенно водила палочкой по внутренней стороне его щеки, Марк не сводил с нее взгляда. Он знал, что девчонка сознательно на него не смотрит сейчас, что она смутится и вспыхнет, зальется краской души, если взглянет ему в глаза. И да, именно этого он хотел. Хотел ее злости, смущения, хотел вывести ее из себя, чтобы она снова приоткрылась. Хоть так. Он еще немного отклонился, вынуждая ее чуть ли не улечься на него, и... Янсенс вдруг оступилась, потеряла равновесие. Марк инстинктивно подхватил ее под руку и почувствовал, как сильно она вздрогнула. Не так, как бы ему хотелось. Не с тем ощущением, которое бы ему хотелось. Не по той причине. Черт! Она уже отступила, убрав палочку с пробой в контейнер. «Результаты будут через несколько дней». «Езжайте в отель. Уже поздно. С конвертом разберетесь завтра». Янсен кивнула. «До завтра». «До завтра». Марк стоял у окна и курил, вглядываясь в темноту. Янсенс уже должна была добраться до отеля. Написать ей или нет? Спросить, когда ехала? Удостовериться, что все в порядке? Две мысли никак не давали ему покоя. Во-первых, он поступил как конченый мудак. Играть в такие игры с девушкой, которая, возможно, пережила насилие? Мерзко. Заставлять ее подходить так близко и почти прижиматься к нему — намеренно так смотреть на нее, фактически раздевая взглядом, зная, как ей трудно, как она смущена и как неуютно себя ощущает. Хм. Да чтоб тебя! Он же хотел быть с ней бережным, быть внимательным. А снова пошел на поводу у собственной злости. Снова сделал то, из чего выгоду получит его пресвятой дядя. А во-вторых, это проклятая фотография в конверте. Чутье подсказывало, что все касалось или коснется не только его. И при этом Марк знал, что нельзя вовлекаться. Нельзя делать то, что его сталкер мог бы истолковать как слишком личное отношение. Хотя сообщение... Сообщение едва ли повредит. Он вытащил телефон и напечатал. «Вы добрались?» Поколебавшись, все же нажал «Отправить». Все так внезапно перемешалось, сдвинулось и пришло в движение. И в этом сонном городке, и лично вокруг него. Как будто приезд криминалистки послужил неожиданным триггером. Как будто один брошенный кем-то камешек обрушил целую лавину. Но в то же время это движение было странным, хаотичным. Отдельные детали не складывались друг с другом. Словно кто-то высыпал на стол кусочки пазлов из разных наборов. Семейная история. Все эти старые призраки, которым давно пора было успокоиться. Новые призраки, уже его собственные. И это проклятый Янсенс. Тоже с какой-то своей историей. Со своими скелетами в шкафу. И какого черта, будто сначала оттаив, она потом почему-то снова ощетинилась колючими иглами. Марк вспомнил ее коленки, чуть задравшийся подол вязаного платья, как она села, закинув ногу на ногу, как ела шоколад. Какие от нее исходили расслабленность и тепло. Она словно приоткрылась, развернулась, как успокоившийся ежик. Даже не просто приоткрылась. Марк увидел в ней чувственность, способность наслаждаться, отдаваться ощущениям. Снова почуял ее огонь, на мгновение вспыхнувший так ярко. И вдруг страстно захотел раскрыть это еще больше. Она словно боялась себя. Боялась потерять контроль, слишком сильно отдаться чувствам. И так хотелось показать ей, что в этом нет ничего страшного, что это красиво, что она может себе это позволить. Марк вдруг понял. На самом деле он хотел бы, чтобы Янсенс стала доверять настолько, что... Телефон прогудел. Пришло ответное сообщение. Янсенс. Добралась. Марк, нахмурившись, сунул телефон в карман. Иного тона он, впрочем, и не ожидал. Разумеется, она не только не убрала колючки, а выставила еще один дополнительный ряд после того, как он попытался ее разозлить. Но все же первой начала она. Это она закрылась без всякой причины. Почему? Едва ли из-за истории с Беатрис. Впрочем, даже если Янсенс не следила за этим скандалом, то Вивьен уже точно доложила ей про деда Ксавье, которого держали в психушке. Все эти ожившие призраки прошлого. Если найденная женщина действительно Беатрис, то эта присыпанная пылью история начинала выглядеть еще более жутко. Под подозрение попадал, конечно, дед. Потом Ванденберг, его лучший друг, о котором с тех пор никто ничего не слышал, и чей нож нашли рядом со скелетом. Как он с этим связан? Какие отношения у него были с Беатрис? Однако все это касалось его, Марка Деккера, и его семьи. Что здесь могло задеть Янсенс настолько, что она снова ощетинилась? Нежелательное воспоминание может вызвать что угодно. Напомнил он сам себе. Звук, жест, запах. Он прекрасно знал это на собственном опыте. И вот теперь... Да чтоб тебя! И что теперь делать? «Хватит!» Марк с трудом прервал эту бесконечную карусель нежеланных мыслей и чувств. «Слишком много, слишком сложно, слишком глубоко. Как всегда у него. На самом деле все просто. Ты ведь уже все про нее понял? Хочешь трахнуть эту девчонку? Начни все сначала». Ей снились приглушенные крики снаружи, шум, звуки выстрелов, синие отблески полицейской мигалки на стенах, когда она осторожно выглядывала в щель между створками шкафа, в котором пряталась. И это был хороший сон. Огромная темная тень, стремительно и бесшумно скользнувшая к ней, сначала испугала. Но тихий голос шепнул: «Не бойся, я из полиции». И Алис перестала бояться. Сильные руки вытащили ее из укрытия, бережно подняли, а она свернулась клубочком, прижавшись к чужому человеку, который был ее спасением. Чувствовала плечом и коленкой твердость бронежилета, а щекой — грубую ткань формы, пахнущую табаком и ветивером. Видела снизу лицо, закрытое черной маской. А потом он поставил Алис на землю. Она огляделась. Все было не как тогда, не как в привычном сне. Вокруг оказался лес. Высокие темные ели уходили в небо. Он, тот неизвестный спаситель, смотрел на нее сверху вниз. А Алис, теперь уже взрослая, потянулась снять маску с его лица. А под маской вдруг оказался инспектор Деккер. «Не бойся». Алис, очнувшись, открыла глаза, коротко выдохнула и от досады прикусила губу. «Нет, ну почему? Почему Деккер буквально все готов ей испортить? Даже ее детский сон про спасение из ада, который всегда приносил утешение. Даже образ ее героя, который теперь...» Алис помнила его смутно, все время по-разному дорисовывая его внешность уже в воображении. Потому что толком и не увидела лица, наполовину скрытого спецназовской маской. Тогда ей, девочке-подростку, он казался огромным и таким взрослым. А теперь Алис понимала, что ему было как раз около 30. Пружинищие, точные движения сильного зверя, наработанные за годы тренировок. И этот запах. Ветивер и сигареты. Черт! Далекий светлый образ теперь был как будто припечатан другим, реальным, живым человеком, который... За завтраком кусок не лез в горло. Алис снова и снова проигрывала в голове ту сцену, которая вчера вечером никак не давала ей уснуть. Деккер, опершийся на стол, насмешливо смотревший на нее сверху вниз так, будто знал ее секрет. Знал, в какое место пить. Читающий ее как открытую книгу, видящий все ее страхи и смущения. И она, такая жалкая в своей попытке держаться равнодушно и профессионально. Такая нелепая в своем желании выиграть там, где просто не могла. Какого черта он снова вел себя как последний мудак? Неужели это просто мерзкая игра в ближе-дальше? Садистское желание раскачать ее, подманить поближе всем этим вниманием. Кофе и шоколад. Боже, как дешево на самом деле, как примитивно. И как она могла купиться на такое? Подманить, да, а потом вот так взять и осадить, словно окатить с ног до головы ледяной водой. Алис как будто провалилась назад, в прошлое. Снова ощутила себя беспомощной, ничего не понимающей девочкой. Словно не было всех этих лет, за которые она научилась хотя бы внешне казаться такой же нормальной, как все. Почему ее это так задело? Почему поведение какого-то мудака настолько глубоко цепляло? Потому что, черт подери, она уже умудрилась увлечься? Деккер был воплощением того, чего она боялась, от чего отгораживалась, убеждая себя, что этого в ее жизни просто нет и никогда не будет. Деккер был слишком мужчиной. С этой кобурой, ремнями, перетягивающими черную рубашку, с этим запахом ветивера и сигарет, с закатанными рукавами, с сильными предплечьями, с этим непроницаемым взглядом темных глаз. Вечно сверху вниз. Огромный, самоуверенный, опытный во взрослых играх, привыкший, что ему никто не может отказать. Наверняка меняющий женщин, как перчатки. Видящий их насквозь, умеющий и любящий соблазнять и настаивать. Но при этом Деккер ее волновал. Глупо отрицать очевидное. Волновал как раз потому, почему и пугал. Своей силой, своей такой очевидной, читаемой, исходящей от него сексуальной искушенностью, своей уверенностью, своим низким голосом, своей мощью, запахом. Волновал на всех уровнях. И Алис не могла видеть в нем просто мудака, который пытается показать, кто тут главный. Когда Деккер становился нормальным, у нее уже не получалось отгородиться. И дело было вовсе не в кофе и шоколаде. В его присутствии. При общении с ним в ней словно пробуждалось что-то глубоко запрятанное, подавленное, мучительно отвергаемое. То самое, темное, неправильное, но так сладко, греховно влекущее, что она уже неожиданно ощутила однажды, стоя под душем. И вместе с этим тут же вспыхнула и былая уязвимость. Навязанные страхи снова становились ее страхами. Чужие установки — ее собственными. Вся эта сторона — это часть человеческой жизни, которую Алис для себя закрыла раз и навсегда. Вдруг начала настойчиво проступать в ее реальности. Алис Янсенс и эти отношения. Что делать? Как держаться отстраненно и профессионально? Если Деккер встретит ее сейчас своей волчьей усмешкой, а у нее предательски перехватит дыхание, если она опять смутится, покраснеет, отведет взгляд, не в силах смотреть ему в глаза, прекрасно понимая, как ему смешно за этим наблюдать. Надо выполнить свою работу здесь как можно скорее. Работать по выходным. Как только она закончит со скелетом, экспертиза тут больше не понадобится. Можно будет уехать. Алис вдруг вспомнила его тепло. Когда подошла к нему совсем близко. Его запах. То, как случайно коснулась пальцем его губы, когда брала пробу. И даже сквозь латексную перчатку ее тогда будто обожгло огнем. А еще вспомнила. Чуть ли не снова ощутила. Как уверенно Деккер ее подхватил, когда она едва не упала. Эх, как же это подло с его стороны. Вести себя так, так смотреть на нее, разглядывать ее ноги, играть с ней во все эти игры, практически флиртовать. Если у него была какая-то девушка, на которой, очевидно, его так давно хочет женить мадам Дюпон. Слава богу, на этот раз инспектор Деккер не стал подкрадываться. Дверь распахнулась, он вошел, кивнул Вивьен и попросил завернуть с собой пару сэндвичей. «Ну что, вы готовы?» Алис подняла голову и встретила его спокойный взгляд. Даже вежливый. Он не буркнул это раздраженно, как раньше, а просто спросил, как нормальный человек. «Да». Она оставила чашку и встала. Вышел из гостиницы он тоже нормально. Не стал уноситься вперед, заставляя ее бежать почти в припрыжку. И чуть помедлил у машины, закуривая, словно дал Алис самой определиться, хочет ли она, чтобы ей открыли дверь, или нет. Она предпочла сделать это самостоятельно. Что на него нашло? Как же она ненавидела эти качели, эти внезапные перемены настроения. Эту эфемерную человечность, которую так хотелось удержать. Хотя, понятно же, это ненадолго. Обольщаться не стоит. Он тоже сел в машину, завел мотор, но почему-то не трогался с места. Как будто о чем-то думал. Сбил с сигареты пепел в приоткрытое окно, снова затянулся и вдруг сказал. От бабушки остались письма, фотографии, одежда. Моему дяде это было неинтересно. Он поручил все моей матери. Она многое раздала, когда приводила в порядок дом. Но что-то... Видимо, то, что Беатрис больше всего любила, оставила как память. Угу. Свадебное платье, кажется, еще что-то. Деккер помолчал. Не хотите поучаствовать? Мне нужен взгляд со стороны. И чтобы не привлекать никого из местных. Иначе уже к вечеру об этом будет знать каждая собака. «Хорошо», — осторожно сказала Алис. Ей не хотелось выдать тут же вспыхнувшую радость и возбуждение от этого внезапного предложения. Участвовать в расследовании. Она всегда об этом мечтала. Как будто проклятый Деккер угадал и это ее желание. И против воли она уже предвкушала совместную работу с ним. Потому что с ним было хорошо работать. Она помнила это чувство окрыленности, вдохновения, чувство команды. Что на совещании, что при поисках в лесу. «Я принесу все в участок», — сказал он. «По крайней мере, фотографии и письма. С одеждой и прочим будет сложнее». «Трудно сказать, во что она могла быть одета», — заметила Алис. «Если все же она...» За 50-60 лет натуральные ткани успевают разложиться. Но нейлон, например, мог остаться». «И вы его не нашли?» «Нет. Даже волокон. Подошв от обуви тоже». «Значит, велика вероятность, что женщина исчезла босая и без чулок?» «Что ее похоронили без чулок и без обуви». Деккер помолчал. «Да. Так или иначе, надо посмотреть ее письма и фотографии. Даже если найденная женщина не моя бабушка, я все равно хочу понять, что происходило с Беатрис, когда они с дедом жили в этом доме. Моя мать всегда считала, что Беатрис не виновата в том, что не выдержала». «Я тоже думаю, что нельзя исключать и послеродовую депрессию. Да и вообще, женщине тогда было непросто получить помощь. В таких обстоятельствах». Алис нахмурилась. Он говорил так, как будто и в самом деле сочувствовал женщинам. Как будто видел в них людей. Как будто не был преисполненным мачизма и самоуверенности мудаком, свысока подглядывающим на слабый пол, годный только для удовлетворения его потребностей. Она украдкой бросила на Деккера взгляд, пытаясь по выражению лица прочитать. Искренне он говорит. Или просто хочет произвести на нее впечатление. Черт, да какая разница? Почему ее это должно волновать? Это просто взлет качелей, напомнила она себе. За взлетом неминуемо последует падение. И не надо так постыдно радоваться, что инспектору есть до нее какое-то дело. Что он смотрит на ее коленки и задерживает взгляд на губах. Не надо очаровываться тем, что иногда он ведет себя как нормальный человек, что, кажется, действительно ценит ее профессионализм и даже попросил помочь в личном деле. Вспомни, что у него есть какая-то девушка, на которой его уговаривает жениться мадам Дюпон. Одернула себя Алис. Вспомни и остынь. Не веди себя как дура. Надо сначала удостовериться, что это именно Беатрис. Сдержанно ответила она. Я как раз планировала поскорее отправить пробы. Завернете на почту? Чем раньше отправим, тем быстрее получим результат. Он кивнул, затушил в выдвижной пепельнице докуренную сигарету и, наконец, стартовал. На этот раз совсем не так резко, как обычно. Уже приготовившись было к рывку, Алис снова изумленно на него взглянула. Нет, как-то слишком уж долго держится его нормальное поведение. Наверное, следующее явление мудака будет впечатляющим. После почты, где Анжелика поздоровалась с Алис уже как с хорошей знакомой, они быстро добрались до места раскопа. Небо хмурилось, лес казался особенно неприветливым и мрачным, но инспектор Деккер, как ни странно, продолжал вести себя по-человечески. Разве что был задумчив чуть более, чем обычно. Алис внимательно изучила склон. Вот тут сошел пласт земли, нарушив анатомическое расположение костей. Большой камень повредил череп и отнес его еще дальше. Скорее всего, с подъязычной костью и первыми шейными позвонками. Но то место и траекторию движения камня она тщательно обыскала. Можно было, конечно, еще раз просеять землю, но... Алис подняла голову и оглянулась. На лицо упали первые капли дождя. Дождь! «Ну, конечно же! Тут ведь шли дожди! И довольно сильные!» Вырвалось у нее. «Помните, как размыло следы бульдозера, которые были не под навесом?» Деккер стоял рядом и курил, наблюдая за ее работой. «Да, помню. — кивнул он. «Значит, мелкие кости могло смыть!» Алис спустилась на дно оврага и быстро прикинула, в какую сторону должна была течь вода. «Надо оцепить вот этот участок», — показала она. «Будет сделано». Деккер достал из кармана куртки бело-голубую ленту. «Отличная работа, Янсенс». В его голосе звучало уважение, признание, восхищение ее умом и профессионализмом. Алис вспыхнула, чувствуя, как тут же потеплело в груди. Очень хотелось показать, на что еще она способна. И ей даже казалось, что удастся тут же найти все недостающие части скелета. Но дождь неожиданно зарядил с такой силой, что видимость резко снизилась. Искать мелкие кости было бессмысленно. Деккер как раз закончил огораживать участок и предложил вернуться в машину. Алис рассудила, что дождь можно переждать. Но когда вымокшая и продрогшая она, наконец, устроилась на сиденье и услышала, как капля отчаянно барабанит по крыше, стало понятно, что надежды нет. Лить явно будет до вечера. Инспектор тем временем включил обогрев. А потом откуда-то с заднего сиденья вытащил термос и достал пакет с сэндвичами, который дала с собой Вивьен. «Ну что, ждем? Или в участок?» — спросил он, протянув Алис ароматно пахнущий кофе, от которого поднимался пар. «Мы можем посмотреть фотографии?» — предложила она, грея пальцы о горячий стакан. «И конверт». «Хорошо. Я довезу вас до гостиницы. Встретимся потом в участке. Пейте. Не хватало еще, чтобы вы простудились». «Когда же появится мудак? Наверняка как раз в участке». Алис знала, что надо быть настороже. Но тепло стакана, а может, тепло его слов, как будто накрывало мягким одеялом, убаюкивало. Она позволила себе представить, что они коллеги, партнеры, прошедшие огонь и воду, что она может ему доверять. Нет, лучше не обольщаться. Не ждать ничего хорошего, чтобы снова не обжечься, как вчера. Девчонка сидела нахохленная, как мокрая птичка, но только от холода. Марк чувствовал, что, несмотря на настороженность, колючки спрятались. Что ж, план сработал. Она была отзывчивой, вовсе не злой. Совершенно не стервозной и не злопамятной, а наоборот, нежной и доверчивой, хотя и тщательно это скрывала. Она тут же откликалась на доброту и заботу, на похвалу и хорошие отношения. Расслаблялась, успокаивалась, открывалась понемногу. Так же, как раскрылась вчера, когда они пили кофе с шоколадом, и Марк вдруг увидел в ней глубоко спрятанную чувственность, которой она сама в себе почему-то боялась. Рано или поздно он это получит. Марк представил, как это могло бы быть. Она промокнет под дождем, а он просто утащит ее на заднее сиденье и будет согревать. Но уже не кофе, а поцелуями и коньяком. И шоколадом, который она, кажется, страстно любит. Он посадит ее к себе на колени, обнимет и будет целовать, пока она не забудет про холод, пока не станет разнеженной и мягкой, пока не начнет отвечать ему так же горячо и одержимо. Пока он не услышит именно то звучание, именно те ноты, которые так хотел ощутить. Интересно, что она вообще никак не отреагировала на упоминание Жана. Может, тот просто не говорил о слетевшем с катушек племяннике? Не рассказывал про свое семейное чудовище? Хе. Вот девчонка и не сложила 2 и 2. Конечно, ведь такой семейный дефект надо тщательно прятать, а не выставлять на показ. Тем более перед молодыми любовницами. Твою мать! Как же легко было снова вызвать в себе ярость и желание все крушить! Он глубоко вдохнул, выдохнул, досчитал до 10. Не хватало только опять все испортить. Зарулив на парковку у гостиницы, остановился. Янсенс попрощалась и выскользнула из машины. И Марк смотрел вслед, пока она не захлопнула за собой дверь берлоги. Ничего. Он перетянет ее на свою сторону и покажет факт, любимому дядюшке. Нужно только терпение. Заехав домой, он быстро принял душ, переоделся и забрал коробку с фотографиями и письмами. Как ему казалось, одну из самых важных, поскольку в комнате с бабушкиными вещами она стояла особняком. К участку они с Янсенс подъехали почти одновременно. Марк как раз припарковался, когда появилась ее машина. «Я думаю, стоит начать с конверта и фотографии», — сказала девчонка, поднимаясь вместе с ним на крыльцо. «Это кажется более срочным». Марк кивнул. Она была права. Призраки прошлого могли и подождать. Несмотря на то, что очень хотелось повторить вчерашний вечер, он решил не торопиться. Совместная работа у них с Янсенс действительно удавалась. И это, он чувствовал, действовало на нее почти так же, как шоколад. В подсобке она устроилась за своим столом. А Марк, притащив из кабинета стул, сел рядом. Девчонка взяла конверт, внимательно его осмотрела, потом включила ультрафиолетовую лампу. «Да, какие-то отпечатки есть». «Скорее всего, мои». Она кивнула, достала камеру, сделала пару снимков. Потом присыпала конверт пудрой и начала осторожно водить кисточкой. «Мне нужно будет снять ваши отпечатки». «Да, конечно». Она еще раз щелкнула камерой, прежде чем снять приклеенную на отпечаток ленту. «Теперь фотография». Снова включила лампу, потом взяла увеличительное стекло. «Отпечатков нет». «Этого и следовало ожидать», — заметил Марк. «Скорее всего, он работал в перчатках». Янсенс сосредоточенно рассматривала фотографию. А он рассматривал ее. Как она чуть хмурит брови и задумчиво покусывает губу. «Отлично! Вот тут, видите?» Марк наклонился ближе, так что коснулся щекой выбившейся пряди ее волос. Девчонка тоже это заметила. Он видел, чувствовал, но не отстранилась, хотя ее дыхание немного сбилось. «Небольшой дефект печати», — сказала она, явно стараясь выдерживать деловой тон. «Можно будет идентифицировать принтер. В фотоателье или в супермаркете. Или это его собственный». «Отлично». Отодвигаться Марку не хотелось, но пришлось. Не стоило слишком форсировать события. Янсенс должна к нему привыкнуть. Откинувшись на стуле, он вытащил из пачки сигарету, задумчиво постучал ею по столу. «Едва ли сталкер возит с собой принтер. Скорее всего, распечатал в автомате. И этот автомат находится неподалеку, максимум в паре часов езды. Значит, его можно будет найти». «Боюсь, что больше пока ничего», — вздохнула Янсенс. «Это уже кое-что. Кофе хотите?» «Да». Она едва заметно улыбнулась. «Спасибо». В кабинете Марк быстро заправил кофемашину. Пока та шипела, покурил у приоткрытого окна. Подумал, предлагать ли девчонке шоколад, но решил оставить на потом. Как приятное завершение дня. А пока печенье Эвы. Тоже неплохая идея. Янсенс устроилась за столом с коробкой, которую он туда поставил, и принялась раскладывать на столе письма и фотографии. Марк принес две чашки кофе, сел рядом и постарался сфокусироваться на фотографиях, только изредка бросая взгляд на девчонку. Он брал один за другим черно-белые снимки, пахнущие пылью и слабым ароматом старых духов. Вглядывался в лица людей, спрашивая себя, были ли настоящими эти моменты семейного счастья. Свадьба, поездка в Италию, Рождество. «Вот это бабушка», — показал он. «А это дед. А это мадам Дюпон», — воскликнула Янсенс. «Ну надо же, какая молодая! А где Берт Ванденберг?» «Если честно, я не знаю, как он выглядел», — признался Марк. «Никогда его не видел. Ни на фото, ни вживую». Она посмотрела еще несколько фотографий. Судя по всему, отмечали богоявление. На столе среди многочисленных тарелок и бокалов стоял пирог волхвов. Традиционный десерт, подаваемый в ряде стран на праздник Богоявления. Внутри него запекают фигурку, и тот человек, который получает кусок пирога с фигуркой, становится королем праздника. «Как странно», — сказала Янсенс, нахмурившись. «Как будто...» Она запнулась, и Марк, продолжив за нее, вдруг снова радостно ощутив одну волну, в которую они уже несколько раз попадали при совместной работе. «Чего-то не хватает».